Эпилог. Прошло 7 лет. «Княгиня!» — произнес нежно любимый голос. Я оборачиваюсь, так и есть. Передо мной стоит мама. Мы с ней не виделись со свадьбы. «Мама!» — кидаюсь ей на шею, и слезы радости катятся по лицу. «Ну что ты?» — ласково говорит она. «Как же я соскучилась, моя дорогая! Майя приезжает ко мне каждый год, и даже Марта была в гостях, а ты все никак не выберешься». Я счастливо улыбаюсь. Не нужно слов в такую минуту. Меня переполняет счастье. Рангар сделал мне поистине шикарный подарок на мое 25-летие и 7-ю годовщину нашей свадьбы. Пригласил всех, кого я люблю. Последней гостьей оказалась мама. Завтра праздник, и я уже не чаяла увидеть ее. «Расскажи, как ты живешь?» Задаю самый важный для меня вопрос. До меня доходят слухи о ее житье-бытие, но я так хочу услышать все от нее. «Ты знаешь...» «Очень хорошо!» – счастливо улыбается она. «Одиночество пошло мне на пользу». «А как же? Вейгер, разве он не поехал за тобой?» – тревожно спрашиваю я. Я успокоилась, когда узнала, что дядюшка Рангара отправился вместе с мамой к ее новому месту жительства. «Ему удалось купить особняк рядом с моим», – загадочно улыбается мама. «Представляешь, этот ненормальный выкопал подземный ход между нашими участками и заявляется теперь, когда ему вздумается». «Контролирует всю мою жизнь». За ее возмущением я чувствую, как она довольна Вейгером. «Так чего тебе не хватает?» Возмущенно произношу я. 7 лет рядом с тобой. Мне кажется, что пора уже осчастливить его». С маминого лица не сходит счастливо загадочная улыбка. «Да, деваться мне некуда». Она наклоняется ко мне и тихо добавляет. «Велена, у тебя будет братик». Я охаю, прижимаю руку к губам. «Ну ты даешь, мам!» Восхищенно шепчу я. «А Вейгер знает?» «Нет!» – счастливо смеется она. «Зато я все знаю уже про Тариэла». «Тариэла? Ты хочешь так назвать брата? А Вейгер согласится?» «Достаточно того, что он даст нашему ребенку фамилию. Имя – это моя хотелка». «Чего хочется, моей королеве?» В проеме окна появляется Вейгер. «Говорю Велене, что фамилию нашему ребенку даешь ты, а имя я», – светится радостью мама. Вейгер перепрыгивает через подоконник и подхватывает маму на руки. Кружит и шепчет на ушко. «Все, что захочешь. Спасибо, любимая, за ребенка. Надеюсь, хотя бы сейчас ты выйдешь за меня». «Да», — шепчет она в ответ. Вейгер выносит маму на руках из комнаты, кидая меня на ходу. «Прости нас, Велена. Мы присоединимся к тебе позднее». Улыбаюсь. «Так хорошо на душе. Благодарю, богиня-матерь, за такой подарок ко дню рождения». Двери комнаты распахиваются, и влетают 2 моих урагана. Ульф и Ньял. За ними вальяжно входит муж. Видя меня, его глаза загораются желанием. Вот уже 7 лет женаты, и до сих пор нас тянет друг к другу. «Гия обещал завтра прибыть, прямо к торжественной части», — сообщает Рангар. «Я не понял, чего это дядюшка вылетел от тебя, как будто пятки горят». «Так у него и горят, но не пятки», — смеюсь я. Ульф и Ньял задрались. Ульфу 6 лет, а Ньялу 4. Двухлетняя малышка Мелиса сладко спит с нянюшками. Мальчишки постоянно дерутся между собой. Меня это раздражает. Я считаю, что раз они братья, то должны жить дружно. Дружно не только дает отпор внешнему врагу. Наш старшенький входит в раж. Его аж трясет. Я бросаюсь разнимать мальчишек, но Рангар меня перехватывает. И на моих глазах вместо Ульфа стоит довольно крупный волчонок. Ял смеется, гладит брата по холке. Обнимает его за шею и утыкается в лоснящуюся шерсть. «Первый оборот моего сына». Рангар уже начал беспокоиться. У него первый оборот был в 5 лет. «Что за шум? А драки нету». Как всегда, балагурит входящий в комнату Ингвар. Его взгляд падает на племянника. «Майя, смотри, Ульф сделал первый оборот. Молодец, племяш. В честь такого события полагается подарок». Вслед за Рангаром утиной походочкой входит беременная Майя. Она носит 4-го ребенка Ингвара. Первые 3 девчонки. Эбигель 5,5 лет. Бриана 3 лет и Нит 2 года. Наконец-то у Ингвара родится сын. Маги-целители сказали точно. Майя наконец-то вздохнет с облегчением. «Наша Эбигель обернулась в 5 лет. В сотый раз хвастается Ингвар. «Мы помним», — снисходительно отвечает Рангар. Младший брат затеял заочное соревнование. Рождение 3 девочек изрядно огорчает его. Причем он беззаветно любит их. Майя жалуется, что муж балует своих дочурок. «А по мне так и надо. Отец должен баловать дочерей». «Знаете что?» — сердится Майя. «Идите-ка отсюда. Дайте сестрой поговорить». Увидев, как начали меняться Ингвар и Эбигель, она строго произносит. «Даже не думайте оборачиваться. Забирайте детей и дайте нам побыть вдвоем. Встретились в кои-то веки, так и посплетничать не дадут». Мужчины обиженно удаляются. «Пойдемте, дети, мы покажем вам, как нужно оборачиваться». Майя закрывает дверь и обнимаю ее. Последний раз виделись между рождением Брианы и Энит. «Марта вернулась!» Словно обухом по голове бьет Майя. «К вам?» – ошарашенно спрашиваю я. «Ну а кому же еще?» Во время беременности Майя становится раздражительной. Ингвар же стал властелином западного пограничья. А она вернулась домой. Так, во всяком случае, заявила сестренка. «Она же против тебя ничего не имела!» Успокаиваю я ее. «Да, но время не поменяло Марту. Она крутится возле Ингвара в своих откровенных нарядах 7-летней давности», – злится Майя. «Ты на меня сейчас посмотри. Я как инкубатор, постоянно беременная». «Успокойся. Тебе нельзя волноваться», – растерянно говорю я. «Потребую у нее покинуть Валадар. Давай купим ей небольшой дом». «Предлагала. Ингвар отказался». Майя плачет. Вот принесла нелегкая Марту. Помотает она еще нервы сестре. Ингвар помнит, что Майя отказалась выходить за него замуж. Он выкрал ее из дома. Мы с Рангаром чуть не посидели, когда увидели Майю в нашем караване. Пришлось заезжать в Тирс и сдавать ее на руки императору. Аги обрадовался, тут же их поженил и отправил обратно в западное пограничье. Сложно пришлось Майе. Она не могла простить Ингвару, что он не позволил ей уехать с матерью. Но пришлось смириться. Она никогда не рассказывала, как Ингвар завоевывал ее любовь. И вот новое испытание. Марта. Что ж, ей придется пережить еще и это. «Везет тебе», — вдруг оглушает меня Майя. «Никогда не думала, что она может завидовать мне. Тебя Рангар любит. Ингвар тебя тоже любит», — говорю я. «Не думай, я не завидую», — словно не слышит меня Майя. «Просто я устала от бесконечных беременностей». «Я понимаю», — обнимаю ее я. «Я тебе дам рецепт снадобья, которым пользовалась мама». «Спасибо, сестренка», — смахивает слезу Майя. «Я люблю своих детей, но я хочу почувствовать себя женщиной». «И давно ты сомневаешься в Ингваре?» Спрашиваю я, чтобы проверить свою догадку. «Как Марта вернулась? Смотрю на нее и боюсь, что Ингвар соблазнится ее красотой. Ингвар выбрал тебя 7 лет назад. На Марту он даже не смотрел. Что изменилось с тех пор? Ты стала еще ближе, еще роднее. Ты не просто жена, ты мать его детей». Марта кивает, утирая слезы. «Пойдем, посидим в саду. Такая погода прекрасная», — говорю я. «Тебе нужно больше радоваться жизни и не придумывать себе проблемы». Я, придерживая сестру за руку, веду ее к своей любимой скамейке под раскидистым дубом. Проходим мимо кабинета Рангара. Дверь неплотно закрыта, и мы слышим мужские голоса. Майя придерживает меня за руку. «Давай послушаем», — просит она. «Подслушаем, ты имеешь в виду», — шепчу я, но, услышав свое имя, останавливаюсь. «Откуда все эти коробки?» — спрашивает Ингвар. «Поздравление с днем рождения Веления от подданных», — с гордостью говорит Рангар. «Смотрю, она стала своей среди оборотней», — немного ревниво говорит Ингвар. «Да, она открыла свое сердце для оборотней, а они приняли ее как правительницу. Все так просто. Непросто. Велена лечит всех. Ей плевать на богатство и знатность. Она обучает целительству имеющих дар оборотниц. Организовала больницы по всему Серому Стану», — перечисляет мои достижения Рангар. «Он не раз говорил мне, что гордится тем, что мне удалось завоевать любовь оборотней. Но я никогда не слышала, чтобы он с такой гордостью говорил кому-нибудь обо мне. Принцип Рангара – никому не рассказывать о своей семье. Но это не кто-то, это его родной брат. Моя охает и оседает». «Помогите!» – кричу я. Ингвар убегает из кабинета, словно знает, что я зову на помощь его жене. Подхватывает Майю на руки, шепчая нежности, несет ее в отведенную для них комнату. Я бегу за ними. Мне нужно смотреть сестру. Выставляю взволнованного Ингвара за порог. Осматриваю Майю. Даю ей успокоительные капли, и она засыпает. «Ничего страшного. Просто перенервничала. До срока не родит», — сообщаю Ингвару. «Поспит и уже завтра будет летать». «Из-за чего она перенервничала?» — угрожающе спрашивает он, схватив меня за руку. «О чем вы говорили?» «Себя спроси», — зло отвечаю я. «Зачем ты приютил Марту? Твоя жена из-за нее переживает. Она беременна, а тебя соблазняет ее сестра». «Ревнует, значит, это хорошо». Ингвар расплылся в довольной улыбке. «Ты знаешь, она никогда меня не ревновала. Не представляешь, как мне это приятно. Я даже думал, что Майя меня совсем не любит». «Еще как хорошо», — «Тебе что же, не нужен наследник? Ее подавленное состояние сказывается на ребенке. Подумай об этом!» «Да чего тут думать?» Ингвар улыбается глупой улыбкой, свойственной всем любящим людям. «Я уже купил Марте дом в южном пограничье, подальше от нас. Но Майя хотел сказать после родов. Думал, что она расстроится из-за того, что я хочу отослать сестру. Но видишь, как хорошо все складывается». «Да, Ингвар, очень хорошо у нас всех складывается жизнь. Спасибо, богиня-матерь, за мою семью. Самую лучшую, любящую и понимающую. Благодарю за то счастье, что дарит мне Рангар. Правильно говорят предки, что счастлив тот, кто счастлив у себя дома».